свыше 2000 римлян погибло в этой роковой для римлян битве при Ковдинском ущелье. Более 1500 было ранено, в том числе сам Вариний и его трибуны Кассиний, Фабий, Максим и Бибул. Большая часть раненых попала в руки победителей, но Спартак, разоружив их, отпустил на свободу. Он решил, пока на его стороне не окажется большого количества городов, не брать пленных, ибо присутствие их в лагере при известных обстоятельствах могло оказаться опасным. Гладиаторы в этом сражении тоже понесли немалые потери, погибло свыше 250, а ранено чуть ли не вдвое больше. В великом унынии и отчаянии явился Публий Вариний в Алифы, и за ночь собрал там сколько мог бежавших. Здесь же он услышал роковую весть о гибели своего квестора, опасаясь нового нападения победителя, которому он не мог бы противостоять, проклиная всех богов неба и ада, свою злосчастную судьбу и ненавистного гладиатора. Вариний быстрым маршем двинулся по труднопроходимым дорогам среди ущелий Апеннин, ушел из кампании и, вступив в Самний, поспешил укрыться в Бавиане. Две блестящие победы, одержанные Спартаком за 3 дня, прославили его войско, и его имя сделалось еще более грозным и прогремело по всей Южной Италии. Не теряя напрасно времени, фракиец спустился из Ковдинского ущелья до Кавдия и встретился там с Брезовиром, гладиатором Галлом, с которым читатели уже познакомились в связи с событиями, происшедшими в таверне Венеры Лебетины в Риме в этот самый день, когда союз угнетенных присудил к смерти отпущенника Гая Вереса, шпионившего за гладиаторами. Брезовир с 50 товарищами бежал из Капуи в лагерь Спартака. По совету Брезовира фракиец решил осуществить смелый маневр, рассчитывая таким способом беспрепятственно вывести из Капуи 5000 гладиаторов, еще остававшихся в школе Лентула Батиата. Через 3 дня после сражения у Ковдинского ущелья Спартак во главе своих 10000 воинов появился у стен Капуи. Он отправил в город глашатая, требуя, чтобы префект и сенат беспрепятственно выпустили из города 5000 гладиаторов, находящихся в школе Лентула. В случае же, если власти откажутся выполнить это требование, Спартак угрожал, что начнет штурм города, завладеет им силой, предаст его огню и мечу и уничтожит всех жителей города, невзирая на возраст и пол. Весть о победах Спартака, приукрашенная молвой, уже дошла до Капуи и повергла ее жителей в страх. Появление грозного врага у ворот города вселило ужас в души жителей. Требования и угрозы Спартака довершили дело. Всех охватила паника. Сенат собрался в храме Дианы, и около храма, на форуме, собралась огромная толпа народа. Все лавки в течение какого-нибудь получаса были заперты. Женщины, распустив волосы, бросились в храмы молить богов о помощи. На улицах раздавались возгласы плебеев, которые настаивали, чтобы требования гладиаторов выполнили и тем самым избавили город от угрозы ужасной резни. Меттий Лебион, бледный, с искаженным от страха лицом, заикаясь от волнения, изложил сенату требования Спартака. Сенаторы, бледные, как и префект, в ужасе молча смотрели друг на друга, никто не решался высказаться и посоветовать что-либо в такую опасную минуту. Воспользовавшись молчанием и замешательством сенаторов, военный трибун, храбрый солдат, весьма опытный в военных делах, командовавший 4 когортами, присланными несколько месяцев назад римским сенатом для защиты Капуи, попросил разрешения высказать свое мнение. Нисколько не поддавшись панике, он грубо, но красноречиво, и весьма убедительно доказывал, что все требования Спартака — ничто иное, как дерзкие угрозы, имеющие целью запугать жителей города, а затем воспользоваться их страхом, что гладиатор не может и не станет штурмовать Капую и осаждать ее, так как город хорошо защищен прочными укреплениями, А войско, у которого нет ни скорпионов, ни таранов, ни катапульт, ни баллист, ни пробоев с серповидным концом, не отважится на штурм города.